Глава 26. Тяжело сохранять спокойствие, усидеть на месте, в подвешенном состоянии. По известным причинам я не могла справиться в госпитале о состоянии здоровья Латеску. Хватит того, что возле дома меня подкараулили репортеры, попытались взять интервью, а делалось нейтральными ответами. Знать ничего не знаю, вместе работали, помогал, переволновалась. Сомневаюсь, будто Амели поверила. Наверняка распорядилась не подпускать меня к постели раненого мужа. Пока только насторожилась. Если бы она перешла в наступление, пишущие братья меня поедом ела. Да и начальство вызвало бы на ковер и в доверительной форме попросило написать заявление. В ожидании вестей из госпиталя старалась занять себя работой. Но все равно едва ли не каждые 5 минут поглядывала на Диктина. Ну когда же? Не сомневалась, как только Латеску станет лучше, а ему станет лучше, он наперед. О том, что тогда, пока не думала, сосредоточилась на его выздоровлении. Сложно все, очень сложно. Зато у газетчиков, наоборот, выходило просто. Наутро после происшествия газеты Штайта заполонили кричащие заголовки. Еще бы, такая сенсация. Их послушать. Граф Андео организовал преступное сообщество, целью которого было ни много ни мало убийство короля и свержение правящей династии. Вот что они курят, а? Я тоже хочу, а то сидишь порой над отчетом и не знаешь, что написать. А тут такой полет фантазии, сюжет для романа. И очередные проблемы. Шайтан, да закончатся они когда-нибудь. С видом притихшей мышки устроилась в кабинете Огнеда. Помимо него присутствовал Тонг. Пока служебная проверка не закончилась, он по-прежнему числился первым замом карательной. С учетом того, что Бракар балансировал между жизнью и смертью, и вовсе единственным. Не пригласить нельзя. Огнет был не в духе. Понимаю, после лжи бульварных газетенок любой бы рвал и метал. Там ведь не обошлось без обвинений, домыслов насчет нашей работы. Само собой, оценку ей выставили самую низкую. Еще бы, проморгали опасного преступника. И фиг докажешь, что бомба по части полиции. Нравится? Огнет брезгливо ткнул пальцем в очередную статью. Газеты кучи валялись на его столе. Целая дюжина. Мда, постарались писаки. И за 2 дня. Воистину, завидую их трудолюбию. Сумрачный глава карательной прошелся по кабинету. Мы с Тонгом благоразумно молчали. Нечего лезть в пасть к тигру. «Вы тоже хороши!» Крутанувшись на каблуках, Огнет вперил меня осуждающий взгляд. «Полезли через голову в начальство. А если бы Хасаби Латеску убили? Что вы там вообще с ним делали?» Показалось, или Тонг едва заметно улыбнулся. «Так и есть!» Прячет понимающую улыбку за сложенными домиком руками. Начинается. Впрочем, продолжается, Лена. Скажи спасибо, что газетчиков пока волнует взрыв. Потом они и до тебя доберутся. Что делала Магдалена Иштмазера в одной машине с женатым помощником министра в нерабочее время? Твои скупые объяснения их явно не устроят. Глубоко вздохнула и как мантру мысленно повторила. Я останусь в Штайте. Я останусь в Штайте. Только не факт, что из начальника отдела не превращусь в уборщицу. Квартиру же не в Ева и Шцкардио обыскать хотели. Не видела смысла лгать. Что? Огнет уставился на меня, как на умалишенную. Лучше бы вы с ним интрижку закрутили, простонал он. Чиркнул ногтем по столу. Я почти. Так, Магдалена. Огнет, наконец, перестал мельтешить перед глазами и уселся в кресло. «Вы сливали результаты расследования в министерство?» В воздухе сгустились тучи. Еще немного и грянет гром. Тут Амели порадуется. Ей даже жаловаться на соперницу не придется. Крепко сжала кулаки под столом и как можно спокойнее ответила. «Нет». «То есть как? Нет?» С трудом контролируя эмоции, Огнет почти кричал. «Вы сами только что признались». что воспользовалась старым знакомством для служебных нужд. Торопливо закончила я. Может, соврать, будто мы по путному огнемобилю кувыркались? Что-то подсказывало. Разврат женатым мужчиной для начальника – меньшее преступление, нежели ведение совместного расследования. Магдалина взяла с собой живой орден на обыск. Только и всего. Неожиданно поддержал меня Тонг. Сами понимаете, с учетом прошлого шумихи, вы бы его не подписали. Очевидно, Магдалена рассчитывала найти на квартире неопровержимые доказательства вины госпожи Ишскардио. Вы ведь ее подозреваете? Активно закивала. Надо не забыть потом отблагодарить первого зама. Правильно Огнет его не уволил. Тонг не преступник, просто оступился. Вот. Робко протянул Огнеду папку. Тут все изложено. Все факты, все мои умозаключения, улики. Если коротко... Мышцы на лице главы карательной чуть расслабились. Неужели пронесло? Если бы не Тонг... Охо! Какие, оказываются, у карательной контры с министерством? То выдающая себя за Женевьеву Иштскардио женщина совместно со своим любовником, покойным Грегором Иштрецки, совершила 3 убийства. И так по мелочам. Снабжала Трецки секретными документами. Возможно, доставала взрывчатые вещества для лаборатории. Роль графа Фанделла во всей этой истории я пока не установила. То ли любовница делала все втайне от него, то ли он по дурости оформил ей допуск в генеральный штаб. «Если вы правы, лопни моя селезенка. Назревает сенсация. Сага в 3 томах для пишущей братьи». Огнет задумчиво пролистнул папку. Выборочно прочитал пару листов. Напряженно ждала. Сенсация сенсацией. Но улики пока косвенные. Если Трецкий попался, то Женевьева могла ускользнуть. Мне срочно требовалось доказать, что она вовсе не оперная дива. Установить ее настоящее имя. Жаль, провести обыск на квартире не сумела. Зато другая квартира могла поставить жирную точку в деле. Раз печати на жилище Верите никто не взламывал, хранившееся у нее письмо попало к преступникам до убийства. Скорее всего, Трецкий уговорил невесту взять письмо навстречу. Наверняка обещал помочь. Вместе шантажировать Женевьеву. Зато насчет второй улики я не была уверена. Отыскали ли дневник, папку с документами? Или что там прятала Анна? Времени, безусловно, прошло много. Ну что я теряла? 2 часов мучительного ожидания звонка из госпиталя? Хасаби привлекла внимание Огнеда. Мне нужен орден на обыск квартиры Анны Иштфейд. Зачем? Искренне удивился глава карательной. Полицейские там все перевернули. Вы тоже осмотрели? Ничего. Тяжко вздохнула. Увы, не успела. С полицейскими столько мороки. В итоге мы так и не договорились. Огнет хмыкнул и выразительно покосился на меня. Мол, ну да, с вами договоришься. Поклеп, форменный поклеп. Я белая и пушистая. Разве только лгу иногда? Самую малость, как сейчас. До полицейского участка я ведь не дошла, завертелась, а без полицейского сопровождения пломбы срывать нельзя, разве только со специальным орденом. Его-то я и рассчитывала сейчас получить. Видите ли, коварная Магдалена пошла в наступление. У нас не хватает доказательной базы. Если господин Иштбракар не очнется, то хороший адвокат и разнесет нас в суде. Анна Иштфейд шантажировала госпожу Иштскардио. Есть крошечная надежда, что она продублировала свои соображения, а не просто отдала на хранение подруге. Полицейские же о тайнике не подозревали, поэтому не искали. «Ладно, действуйте», – сдался Огнет и потянулся к пресс-папье. «Что угодно, лишь бы оберите репутацию карательной инспекции. Еще пара таких статейк». Он смело отправил в корзину для бумаг первую попавшуюся газету. «И нами заинтересуется король. Сами понимаете, с чем все обернется, Магдалина. Полетят головы. И отправишься ты, дорогая, на улицу в статусе безработной». Мысленно показал судьбе средний палец. «Обойдется. я отправлю Женевьеву в безвоздушную камеру для приговоренных к смертной казни. Вожделенный орден я получила. Дальше больше. Огнет щедрой рукой писал мне разрешение на проникновение в любые помещения для пользы дела. Правда, действовала оно всего лишь неделю. Ну так больше и не надо. Ишь, дбракара жалко, неожиданно произнес Том. Все это время он, как отстраненный от дела, молчал. Так глупо перечеркнуть свою жизнь. Да, сочувственно поддакнул Огнет. В лучшем случае ему грозят 10 лет. И кому он потом будет нужен? Веселившиеся на вечеринке в честь новоселья мнимые друзья разбегутся. О честолюбивых планах войти в высший свет придется забыть. Да и дом в коттеджном поселке станет не по карману. Только я вот Бракара не жалела. Наоборот, испытала злорадное удовлетворение. Я вот никуда не лезла, никому не подлизывалась, не смотрела свысока, не кичилась богатством, не... Словом, знала свое место и не стремилась занять чужое. Та же его любовь к Женевьеве всего лишь средство возвыситься. Если бы оперная дива оказалась солисткой хора, Бракара на нее бы и не взглянул. Только вот с какого перепоя он согласился на убийство по ее просьбе? И тут я поняла. Честолюбие. Все тоже болезненное честолюбие. Он недостоин вашей жалости, Хасаби. Покачала головой я, обращаясь сразу к обоим мужчинам. Господин Иштбаракар не жертва. Он устранял помеху к своим собственным мечтам. Любовью там и не пахло. Именно так. Иштбаракар завел дружбу с Кэролом Иштлатеску, чтобы добиться покровительства помощника министра. Перепрыгнуть через пару ступенек по карьерной лестнице. План не выгорел, Латеску стал не нужен, и Баракар надумал занять его место. В перспективе. Никакой фантастики, грубый расчет. Огнет не зря опасался за свое кресло. Тонг тоже себя запятнал. А тут чистенький и готовый служить Иштбаракар. Женевьеву бы в качестве благодарности и ради сохранения своей тайны свела его с нужными людьми, обеспечила теплое местечко. Сомневаясь, будто Иштбаракар собирался убить Латеску. Только меня. Он не мог предвидеть, что Хасаби узнает его огнемобиль. Но если бы Бракар хотел уничтожить обоих, выстрелил бы в водителя. Машина потеряла бы управление, и второй труп готов. Словом, получите награду и распишитесь, Давид Иштбаракар. И придите в себя. Ваши показания нам очень пригодятся. В этот раз я быстрым шагом миновала квартиру Дейтры, сразу поднялась наверх. Было где-то около 2 часов, самый разгар рабочего дня. Многоквартирные дома вымерли. Разве только в какой квартире мать укладывала спать ребенка, а сама спешила переделать накопившиеся дела. Неудивительно, что я поднялась по лестнице в гордом одиночестве. Возле квартиры Анна задумалась. Может, стоит вызвать полицейских? Вдруг двери не только опечатали, но и защитили чарами. С виду она была так себе. Самая дешевая, деревянная, с непонятной обивкой. Последние местами облезла, придавая двери неряшливый вид. Зато квадрант неплохой. Вряд ли за такие деньги балетные могли снять что-то лучше. Никаких тебе заведений с сомнительной публикой. Одинаковые двери с однотипными же 4-этажными домами, возведенными лет 70 назад. Подъемника нет, зато окна выходят на тихую улочку. Редкость в шумной столице. Вместе с тем неподалеку остановка Парчеллы, которая подвезет до Королевского театра. Продовольственная лавка за углом. А дом? Что дом? Не всем же в шикарных новостройках жить. А, не стану звонить, иначе начнется. Состроив кислую мину, в красках мысленно разыграл предстоящий разговор. Дудки. Не стану на ступеньках дожидаться приезда полиции. Если чары поставлены, они и так нагрянут, причем на пару часов раньше. Помашу перед носом разрешением Огнеда, и конфликт улажен. Надавила на деревянную ручку. Она легко подалась. Из образовавшейся щели потянула сквозняком. Странно, почему окно не закрыли? Выждав немного, толкнула дверь и вошла. Широкие полоски бумажных пломб, словно флажки, полоскались на ветерке за спиной. Прекрасно, никаких чар. Сберегу кучу времени и нервов. По привычке, проверив диктина, убедилась, никто не звонил. Горькая мысль кольнула под ложечкой. Вдруг Латеску добился своего. Вдруг после моего согласия он потерял ко мне всякий интерес. Вдобавок газеты эти. Я бы на месте Хасаби изо всех сил цеплялась за брак. Утверждала, будто все вранье. Ну и снялась после выписки под руку с Эмили на ступеньках госпиталя. Идеальная любящая чета и все такое. Не мог, он не мог. Отмахнулась от вероломного предположения. Между нами больше, чем просто азартная игра. Я ведь видела, чувствовала. Резко замерла, в недоумении уставившись на груду книг, о которой едва не споткнулась. Все классическая литература, не новая, букинистическая. Пошарив взглядом по сторонам, отыскала полку, с которой ее сбросили нерадивые полицейские. Могли бы действовать аккуратнее. Так можно улики затоптать. Укоризненно покачав головой, переступил через преграду. Что-то мне тут не нравится. Квартиру явно перевернули вверх дном. Сдается это дело рук преступной парочки. Даже самые безалаберные полицейские не стали бы выкидывать одежду из шкафов. С досады ударил ладонью по бедру. Неужели опоздала? По инерции закрыл окно. И тут боковым зрением уловило движение. Не до конца уверенная, что меня напугали не бумажные ленты, обернулась, одновременно потянувшись к сумке за шокером. Вроде тихо, даже дверь больше не хлопает. Нужно ее запереть, а то нагрянут всякие любопытные. Сказано, сделано. Сумку с шокером на всякий случай не закрыла. Не то чтобы... Словом, противный червячок сомнений не давал покоя. Может, соседские мальчишки хулиганили? Может, Дейдра, услышав шаги над головой, заглянул проверить? А может и нет. Задумчиво почесал затылок. С чего же начать? Книги смотреть бесполезно. Да и вряд ли Анна прятала доказательства среди сборников пьес. Ладно, прорвемся. Анна на пару Женевьевой? А затем уже одна, благо жалование в театре повысили, снимала крохотную двухкомнатную квартиру, совмещенную санузлом. Сложно сказать, как девушки делили площадь. Наверное, с помощью ширмы, которую я обнаружила в углу. А делить как-то должны были, потому как вторая комната, так одно название, больше похоже на кладовую. Но кровать помещалась, хорошая двухспальная. Помимо нее, Анна и квартирная хозяйка, тут не поручусь, втиснула в комнату тумбочку со светильником. Собственно, и все. Прочие вещи хранились в основной, большой комнате. Там же Анна установила самодельный станок с зеркалом. Увы, надежда обнаружить тайник в кровати потерпели крах. Тут тоже побывали до меня. Пух и перья усеяли пол. И вновь показалось. Определенно стукнула дверь. Нахмурилась. Я ведь точно помню, что ее заперла. Или это другая, в санузел? Шайтан, Лена, у тебя уже галлюцинации? И все же решила проверить. Уступив паранойи, на цыпочках приблизилась к двери в большую комнату. Выглянула. Не показалось. Какая-то женщина возилась с замком. Еще немного и уйдет. Этого я допустить не могла. Стоять! Изобразив, будто собираюсь вытащить из сумки порцелян, кинулась к незнакомке и едва не отправилась на тот свет. Пуля кремниевого пистолета просвистела возле самого уха, только чудом не задела. Шайтан! Где она вообще его достала? Из дедушкиного сундука вытащила? Пистолетом с прошлого столетия не пользовались. Промазала, с сожалением процедила женщина. Я прекрасно ее знала. Женевьева Ишскардио собственной персоной, без яркого макияжа, в парике мышиного цвета, в дешевой серой одежде и с толстой тетрадью в руке. Вот и дневник Анны нашелся. Из него торчали какие-то вырезки, бланки. она собрала на оперную диву целое досье. Разговаривать Женевьева была явно не настроена. Перезарядив пистолет, она вновь прицелилась. Пришлось юркнуть обратно в спальню. Только вот отступать дальше некуда. Две пули ушли в дверь и стену. Но их там еще три, минимум три, а то и все пять. В замкнутом пространстве я превращусь в отличную мишень. Подавив накатившую панику, для порядка вызвала к здравомыслию Женевьева. «Отдайте дневник и сложите оружие. Вам зачтется сотрудничество со следствием. Пока вы проходите как соучастница, убьете меня, отправитесь в безвоздушную камеру». Дива лишь расхохоталась в ответ. «Короткие руки твоего правосудия. Или ты решил, будто мне дорого место в театре? Доброе имя прочее туфта?» «Нет, милочка, все, чего я хочу, отомстить за Грегора. До помощника министра, увы, не доберусь. Хоть на тебе отыграюсь. А после под новой фамилией устроюсь где-нибудь на денежке Фандео». «Шайтан, шайтан, шайтан!» Заметалась по комнате в поисках укрытия. «Не под кровать же лезть, все равно, что в гроб. Окошко узкое, не протиснусь. Даже если как-то сумею, балкона нет, а прыгать высоко. Остается только набрать код того же Элвиса, чтобы он слышал все, что наболтает Женевьева. Окажу любезность карательной инспекции. Перед смертью выведу паршивку на чистую воду. Пусть во всех убийствах признается. Можно, конечно, и полицию набрать, но пять пуль в меня всадят за минуту. При всем желании стражи порядка спасти не успеют. А что если...» Взгляд остановился на светильнике. «Он увесистый, если повезет. Мне повезет и точка». Женевьева тоже прекрасно понимала, деваться мне некуда, поэтому не спешила. Только вот страсть к драматическим эффектам ее подвела. Спрятавшись за дверью со светильником в руках, я ждала. Биение сердца заглушало все прочие звуки. Казалось, еще немного, и оно лопнет от натуги. «Прощай, неудачница!» Женевьева с ноги отворила дверь и одновременно с этим выстрелила. Неплохой расчет. Вполне могла бы попасть. Если бы не первой пулей, то второй. Только вот меня ни у окна, ни у кровати не было. Растерянная Женевьева огляделась. Пальцы привычно прокрутили барабан. «Хо-хо, может, в ванну стрелял вовсе не Грегор?» Дамочка явно родилась с оружием в руках. «Хватит прятаться. Вылезай, трусливая следачка». Женевьева взвела курок и нагнулась, чтобы заглянуть под кровать. «Роковая ошибка. Думаете, сложнее всего было ударить? Нет, с этим я прекрасно справилась. Оглушила красотку. Сложнее всего было не издать ни звука в ожидании удобного момента. Справиться с мышечным напряжением, пока она стояла рядом. Вот и все». С облегчением провела дрожащей ладонью по вспотевшему лбу и подняла пистолет. «Пусть у меня побудет, мало ли». Направила дуло в затылок Женевьевы и, не сводя с нее взгляда, свободной рукой набрала полицию. Я точно знала, что сделаю сегодня вечером. И пусть хоть кто-то меня осудит.